Глава 6. 2 дня, проведенные в постели, были куда ужаснее всех походов на кладбище. Но вовсе не потому, что нам влетело, нет. Просто у меня появилось время как следует подумать над случившимся. И чем дольше думала, тем страшнее становилось. Черноглазый маг с самого начала знал, что никакого умертвия нет. Именно поэтому он нарядился в изысканный камзол вместо пропитанной специальным составом куртки. Именно поэтому разрешил проводить до самого кладбища. Он пытался выяснить, как далеко мы готовы зайти, ради того, чтобы сохранить лицо. И, видимо, все-таки рассчитывал выпить чаю с маковым пирогом. Зачем согласился на эту авантюру? Посмеяться над провинциальными дурочками хотел не иначе. И тут — умертвие. Причем не простое, а боевое. О, богиня, как глупо получилось. Или это все-таки справедливость? Он ехал, чтобы поиздеваться над нами, а в итоге сам едва не сел в лужу. Впрочем, лужей это назвать трудно. Мы едва не угробили нового штатного мага. Дальше хуже. Райлин сообразил, кто поднял того тролля. Кто превратил его в боевое умертвие, тоже догадался. Причем задолго до трусливого признания близняшек. Райлин понял все, но не арестовал. Более того, ни одного дурного слова не сказал. Ни одного. И улыбался так, будто мы не тролли, а заколдованную лягушку из загашника достали. О, богиня, почему он так поступил? Когда возвращались с кладбища, я даже смотреть на него боялась. А он пытался завести разговор. Не про мертвяков, а так, о погоде. Но я отмалчивалась, и брюнет отстал. Зато когда доехали до поворота к поместью, заортачился. Мол, не могу одних по такой темноте отпустить. И тот факт, что мы недавно целое умертвие подняли и приручили, как будто не в счет. Странно это все. Невероятно странно. И страшно. Потому что понятия не имею, почему он так поступил. И чем аукнется это приключение, тоже не знаю. Райлин, безусловно, благороден. Но мы же использовали запрещенную магию. Он, как штатный маг города, наверняка должен сообщить, куда следует. А зелье? Но кто поверит, что 3 девчонки с домашним образованием и минимальными магическими способностями могли сварить зелье, подчиняющее умертвие? Ответ один — никто. Значит, если начнется расследование, то обязательно всплывет имя Линара. О, богиня. Я так устала от этих мыслей, от страха, которым даже стены пропитались. Что утром 3-го дня самостоятельно избавилась от повязки и поковыляла к матушке. Просить разрешения съездить в Вайлис. Жутко боялась, что матушка не отпустит. Близняшки рассказали, как происходило знакомство с Райлином. И она знала, что я в этом позоре не участвовала. Но все равно злилась. Очень. К счастью, обстоятельства сложились даже лучше, чем я ожидала. Родительница встретила строгим взглядом и заявила. «Ну, раз ты уже выздоровела, то сегодня же едем к госпоже Флер. Она ждет. При упоминании портнихи я слегка поморщилась. Записка с доносом именно от нее прилетела. Но тут же взяла себя в руки и воскликнула радостно. «Ой, а я тогда книги для госпожи Жиер захвачу. Завезу после примерки». Мама скривилась и махнула рукой. «Кажется, я все-таки прощена». В город въехали... Нет, не как обычно. Кроме пристальных и восхищенных взглядов, нам с близняшками слали не самые приятные улыбки. Этакие понимающие, хитрые, гаденькие. Я старательно изображала равнодушие и искренне радовалась, что лица мамы не вижу. Она впереди ехала, в коляске. На сестер тоже старалась не глядеть, потому что поддержать нечем, а ругать бестолку. Они свое уже получили. И еще получат, когда отец с дальних пастбищ вернется. Ну и мне, само собой, достанется. Причем куда сильней. Ведь одно дело подойти на улице и совсем другое — искать встречи наедине. А именно такой встречи я желаю. О моем визите к Райлину наверняка узнают. В этом городе от любопытных глаз и длинных языков укрыться невозможно. Разве что на дне выгребной ямы. Впрочем, кумушки и там достанут. Но встреча того стоит. Я больше не могу бояться неизвестности. Я должна поговорить с ним и убедить не придавать делу с умертвием огласки. Извиниться должна. За себя, за сестер, за тролля. Соули! — окликнула Мила. Я вздрогнула, огляделась и только теперь поняла, что, задумавшись, проехала мимо лавки госпожи Флер. Взгляд сам метнулся к гостинице, расположенной на другой стороне площади. Щеки вспыхнули. Насколько понимаю, именно там остановился Райлин. И именно в гостиницу придется идти, чтобы с ним увидеться. О, богиня, какой стыд! «Соули!» — голос мамы прозвучал строго. Я натянула на лицо улыбку и, как ни в чем не бывало, повернула лошадь. Дождавшись, когда помощник госпожи Флер придержит искру, изящно спешилась. Многострадальная коленка отозвалась болью, но я даже не поморщилась. Если мамулечка поймет, что нога все еще болит, госпожа Жейер не пустит, а запихнет в свою коляску и заставит вернуться домой вместе со всеми. «О, госпожа Далира!» — воскликнула госпожа Флер. Портниха выбежала на крыльцо, чтобы встретить лично. «Девочки!» «Здравствуйте, госпожа Флер!» Хмуро отозвались близняшки. Они снова напоминали отъевшихся к зиме бурундуков. Дулись страшно. Будто не понимали, что мама бы все равно про знакомство с магом узнала. Не от портнихи, так от кого-нибудь другого. Впрочем, я тоже симпатию не проявляла. Ответила сдержанно и вежливо. «Здравствуйте». «О, Соули, тебе так идет это платье?» Тут же разулыбалась портниха. «Угу. Сколько денег она содрала с родителей за этот темно-зеленый атлас. Даже вспоминать страшно. Было бы удивительно, если бы оно не шло». «А эта шляпка», — продолжала госпожа Флер. «А локоны, ты хорошеешь с каждым днем. «Благодарю». Я присела в сдержанном реверансе и все-таки сумела выдавить из себя улыбку. А потом покраснела. Поняла вдруг. Портниха заметила. Она заметила, что сегодня я одевалась и причесывалась гораздо тщательнее, чем обычно. И когда ей станет известно о моем визите в гостиницу, она будет думать, что я для Райлина старалась. А я же не для него. Я просто так. Просто. Просто настроение такое было. О, богиня. «А глаза?» — поддержала матушка. Она, конечно, строгая, но когда ее детей хвалит, сразу таять начинает. К мужу недавно поверенный младшей ветви королевского дома приезжал. Сказал у Соули глаза, как сапфиры в королевских регалиях. Как по мне, комплимент сомнительный, но портниха заохала, вторя госпожи Далире. Я же поправила локоны и ненавязчиво намекнула. «Госпожа Флера, а как там наше платье?» «О!» — радостно воскликнула доносчица. «Уверяю, вы будете самыми прелестными девушками на этом балу. Пойдемте, пойдемте». Время превратилось в расплавленную карамель, тянулось медленно и мучительно. А уверенность таяла с каждой минутой. После примерки у госпожи Флер мы подкрепились горячим шоколадом в кондитерской. Затем заглянули в шляпную лавку и снова вернулись к господину Хошу. Уж больно вкусные у него маковые пироги. Когда матушка решила, что дела в Вайлисе больше нет, солнце уже клонилось к закату. Увы, именно в эти часы зажиточные горожане предпочитают прогуливаться по мощёным улочкам и главной площади. Так что моя дрожь только усилилась — войти в гостиницу на глазах у всего города. О, богиня! Но я все-таки нашла в себе силы забрать из коляски книги и снова взлететь в седло. «Только не задерживайся», — прищурившись, сказала мама. Добавила едва слышно. «И глупостей не делай». Я стыдливо опустила глаза и направила лошадь в ближайший переулок. К счастью, дом госпожи Жейер находился именно по эту сторону площади, в двух улицах, так что подозрений матушки можно не опасаться. Но мне вдруг так захотелось, чтобы она поняла и удержала от этого безумного поступка. Увы, ничего подобного не случилось. Я почти сразу выехала на соседнюю улицу, огляделась, прикидывая, где бы переждать отъезд родительницы. И уже подумала, может, взаправду к госпоже Жейер заскочить. Но тут взгляд наткнулся на приоткрытую створку ворот. Двор прилегал к гостинице. Именно тут держали лошадей и ставили кареты. И именно тут был черный ход. О, богиня! Приличные девушки черным ходом никогда не пользуются, ибо им скрывать и стыдиться нечего. Но я уже так опозорилась, что приличной назваться не могу. И ждать не могу, потому что еще мгновение развернусь и уеду. Слишком страшно, слишком стыдно. Так что сжала зубы и направила искру к распахнутой створке. Как ни странно, но слуга, копошившийся на заднем дворе гостиницы, не удивился. Более того, улыбнулся, поклонился и поспешил взять лошадь под уздцы. Я ненадолго. Промямлила и покраснела. «Да, госпожа, как скажете, госпожа», — с поклоном ответил мне. Брови непроизвольно приподнялись. В груди загорелось странное чувство. Чувство усилилось, когда слуга отвел лошадь к коновизе и, отвесив еще один поклон, предложил проводить. Я напряглась неимоверно, но согласилась. Два коротких коридора, заполненных запахом кухни, и я оказалась перед стойкой учета постояльцев. Владелец гостиницы, грузный господин Жарин, нехотя оторвался от чтения журнала и бросил на меня удивленный взгляд. Очень удивленный. А потом сказал, причем довольно грубо. «Его нет». «Что, простите?» — тихо переспросила я. «Его нет». Откладывая журнал, повторил господин Жарин. «Кого нет?» Я совсем растерялась. А владелец гостиницы растянул губы в улыбке и огорошил. «Господина Райлина. Его нет. Ушел. По делам. Вернется не скоро. Думаю, вам проще послать ему журавлика, чем ждать». У меня от этой тирады не только брови, глаза на лоб полезли. Ну и румянец, будь он неладен. Вот как? Как такое возможно? Я еще слова не сказала, а господин Жарин... Неужели знакомство на улице? О, богиня! Господин Жарин, я глубоко вздохнула и попыталась придать лицу возмущенное выражение. Господин Жарин, с чего вы решили, будто я пришла к... господину магу? Так ведь не вы первая. Мужчина пожал плечами. Что? Ошарашенно выдохнула я. Улыбка хозяина гостиницы стала сто крат шире, но суть в другом. Эта улыбка, она не издевательская была, а какой-то понимающей, что ли. «Госпожа Соули, за последние два дня тут перебывало столько девиц. И я искренне удивлен, что вы тоже поддались этому порыву». «Что? Мне чудится, или он вправду сказал?» «О, богиня! Сколько девиц?» «Да половина Вайлиса». Уж не знаю почему, но господин Жарин был невероятно доволен. А я, наоборот, разозлилась. Сама не знаю почему, но все-таки. Хотела выпалить, что я вовсе не к Райлину. Но благовидного предлога все равно не было. Пришлось потупиться и сказать правду. «Господин Жарин, я не просто так, я по делу». «Ага, вы все по делу». Если раньше румянец только щеки заливал, то теперь вспыхнула вся. До корней волос и кончиков ногтей. «Господин Жарин, но я действительно по делу». «Нет его», — медленно повторил владелец гостиницы. «Ушел. Надолго». А я вдруг догадалась. «Лжете. Он здесь, просто велел никого не пускать». Эти слова говорить было особенно стыдно. «А даже если и так...» Господин Жарин понизил голос и перегнулся через стойку. «Госпожа Соули, я никому не скажу о вашем желании видеть господина мага. А вы... окажите ответную любезность, вернитесь домой». Я не нашлась с ответом, просто не знала, что сказать. Такого унижения не испытывала никогда. И ладно, господин Жарин, но Райлин... отделаться от меня через доверенное лицо. После всего того, что проделал с моими коленками... Видать, не просто так его в наше захолустье сослали. В столице, близ королевского двора, таких хамов не терпят. Я уже раскрыла рот, чтобы выпалить слова прощания, как услышала. «Господин Жарин, все в порядке. Госпожу Соули я рад видеть в любое время». Маг стоял посередине деревянной лестницы, ведущей на второй этаж. Красивый, холёный, в изысканном камзоле. И смотрел на меня. Ну, как при первой встрече, только теплее. И улыбался невероятно. Я невольно сглотнула и потупилась. «А-а-а», — протянул хозяин гостиницы. Его брови взлетели на середину лба, но улыбка осталась прежней. Так предупреждать надо. Все. Мое смущение достигло пика. Я прижала к груди книги и пробормотала. Простите, мне действительно лучше уйти. Госпожа Соули, воскликнул брюнет. Госпожа Соули, подождите. Не успела сделать и шага, как он оказался рядом. Слетел по лестнице вихрем. Госпожа Соули. Если в момент появления мага мне хотелось задрать подбородок и послать его куда подальше, то теперь... Господин Райлин, я в который раз потупилась и банально постеснялась обойти того, кто загородил дорогу. Госпожа Соули. О, богиня, ну почему так стыдно? Госпожа Соули действительно по делу, сказал Райлин. Причем другим серьезным тоном. Я не сразу сообразила, что это он не ко мне обращается. А я уже понял, — отозвался господин Жарин. Лучше бы меня тот тролль загрыз. Госпожа Соули, вы позволите? Райлин протянул руку в явном желании завладеть моей ладошкой. Хотела отказаться, но... Да, конечно. Брюнет аккуратно сжал пальчики, пояснил. Дом штатного мага сейчас приводят в порядок. После господина Файкна. Поэтому я вынужден обитать здесь. Посетителей также здесь принимаю. Вы позволите проводить вас наверх? Я кивнула и закусила губу. Господин Жарин, продолжал тем временем маг, будьте добры, распорядитесь, чтобы нам принесли чаю. Конечно, господин Райлин, все непременнейше. Руку мою Райлин так и не отпустил. Когда поднималась по деревянной лестнице, чудилось, ступени вот-вот провалятся, не выдержав такого позора, но они оказались крепче, чем я думала. А жаль. Я ни разу не бывала в гостинице. Ни в этой, ни в какой другой. Но героиням сентиментальных романов часто приходилось путешествовать. Поэтому я примерно представляла, что к чему. Представляла и все равно тряслась. И когда Райлин вел по коридору, и когда распахнул передо мной дверь, впуская в небольшую, не слишком уютную гостиную. «Присаживайтесь, госпожа Соули». Он подвел к диванчику, обитому темной благородной тканью. Сердце споткнулось. Хотела сказать, что я всего на минуточку, что я и постоять могу, но... Но все таки присела. Лишь после этого Райлин отпустил мои пальчики, неспешно обогнул небольшой столик и устроился в кресле. «Как ваша коленка, госпожа Соули?» — благожелательно поинтересовался маг. Я снова вспыхнула и опустила глаза. «Все в порядке, господин Райлин, благодарю вас. Только теперь поняла, что по-прежнему прижимаю к груди книги, предназначенные для госпожи Жейер. О, богиня, да что со мной сегодня?» Я глубоко вздохнула, собрала волю в кулак и сказала. «Господин Райлин, я пришла, чтобы извиниться». «Госпожа Соули». Начал было он, но я помотала головой, и брюнет замолчал. «Господин Райлин, я... Понимаете, это все так ужасно и так глупо. Просто...» Снова вздохнула, опять попыталась собраться. «Понимаете, мои сестры, они необычные девушки. Вы маг, и вы сами наверняка заметили, что у них...» «Кровь оборотней», — тихо сказал Райлин. Я кивнула. «Да». Совсем чуть-чуть, но... Ох, как же тяжело говорить об этом вслух. Из-за этой крови они иногда ведут себя совсем не так, как должны. Просто не могут контролировать свои желания и поведение. И они не виноваты, это все кровь. Как это произошло? Голос мага прозвучал спокойно, но взглянуть ему в глаза по-прежнему не решалась. Сидела, уставившись на собственные коленки. «Вы уже слышали про наши дольмены?» «Слышал», — подтвердил Райлин. «Там узкий, нестабильный проход между мирами». «Да, он самый». «Так вот, к нам через этот проход оборотни иногда забредают. Все старожилы легко отличают их от обычных волков, а наш дед...» Я опять запнулась. Когда он переехал в эти края, он про оборотней ничего не знал. И едва ли не на второй день с таким вот чудовищем столкнулся. Оборотень укусил, но дед, вопреки всему, выжил. Он тогда молод был, очень силен. Лекарь сказал, яд оборотней нельзя вывести полностью. Объяснил, что дети могут унаследовать повадки и черты. У деда к тому времени наследников не было, только дочери. Вот он и решился. В гостиной повисла тишина, а потом Райлин спросил. «Так ваш отец тоже?» «Нет, тогда все обошлось. В моих братьях кровь оборотней также не проявилась. Ну и я. Мы все обычные люди. А вот близняшкам не повезло». «Да уж», — шумно вздохнул Райлин. «Только в Вайлисе про это никто не знает. Мы скрываем. Сами понимаете, какой это позор. Я бы и вам не призналась, но вы маг, от вас скрывать бесполезно». «Да, я еще при знакомстве след оборотня разглядел». В голосе Райлина не было ни пренебрежения, ни брезгливости, и я решилась поднять голову и взглянуть на него. «Госпожа Соули». Снова опустила глаза, приклеилась взглядом к коленкам. Щеки не переставали пылать еще с той поры, когда въехала в гостиничные ворота. «Из-за крови оборотни девочки иногда ведут себя совсем не так, как должны», — повторила я. «Вы пробудили в них любопытство. Вот они и не сдержались, подошли познакомиться. А потом... А потом все как-то само собой сложилось. Мы не хотели вас оскорбить, господин Райлин, и... В общем, мы не думали, что из той могилы тролль встанет». Мак хмыкнула, а я добавила спешно. «Простите нас, пожалуйста. Мы не нарочно». «Госпожа Соули, а почему же вы сразу не сказали, что никакого умертвия нет?» «Испугалась», — пробормотала я. «Чего испугались?» «О, богиня, как глупо! Позора я испугалась, господин Райлин, позора! И чтобы избежать позора, вы раздобыли подчиняющее зелье и пошли на кладбище?» В его голосе звучал смех, а мне совсем совестно стало. «Ну да, госпожа Соули, господин Райлин». В дверь постучали. Я вздрогнула, едва ли не подпрыгнув на диванчике. «Это слуга», — с улыбкой сказал маг и крикнул. «Войдите». В гостиную вошел незнакомый парень в фартуке. Воздух заполнился ароматом чая и сдобы. Неторопливо, но довольно быстро слуга выставил на разделяющий нас столик фарфоровый чайник, чашки и корзинку с булочками. Он разлил чай по чашкам и удалился после короткого кивка Райлина. «Госпожа Соули, а где вы раздобыли то зелье?» — тихо спросил брюнет. Сердце сжалось в комок, заледенело. «Я не могу вам сказать». «Его ведь Лена разготовил, верно?» «Вы знакомы?» Выпалила, а потом мойкнула и попыталась исправиться. «Нет, Ленар тут ни при чем». «Не лгите, госпожа Соули». Райлин продолжал улыбаться, а я... Мне вдруг совсем плохо стало. Это что же получается? Я только что родного брата под топор палача подвела. Ленар не такой. Он запрещенной магией не занимается, — сказала уверенно и искренне. Госпожа Соули. Улыбка брюнета стала еще шире. Мы же с ним на самом деле знакомы. И поверьте, кто-кто, а Ленар некромантией владеет. Это его вторая специализация. Дошло до меня не сразу. То есть Ленару руки рубить не будут? Нет. Так где вы раздобыли зелье? В его домашней лаборатории. Пробормотала я и добавила. Вообще-то она опечатана, и входить туда нельзя, но близняшки... Ой. А вот за то, что готовил зелье дома, да еще в лаборатории с ненадежной защитой от проникновения, получит выговор. Не переставая улыбаться, заявил маг. Я никак не ожидала такой подлости. «Господин Райлин!» Рассмеялся. Звонко, весело, легко. А потом сказал. «Госпожа Соули, вы удивительная девушка». «Что?» Вконец растерялась я. «Перестаньте. Не выдам я вашего брата. И про наше маленькое приключение никому не скажу. Разве что лет через 50, когда мы с вами состаримся и...» «Господин Райлин!» Нет, все-таки правильно говорят. Подобное тянется к подобному. Он не меньший нахал, чем мои сестрички. Даже в самой захолустной деревне знают, девушкам на старость намекать неприлично. Господин Райлин, позвольте спросить. Спрашивайте, госпожа Соули. Когда с вашей физиономии сойдет эта улыбка? Хотела выпалить я, но передумала и спросила о другом. За что вас из столицы выгнали? Брови брюнета взлетели на середину лба, но улыбка осталась прежней. «С чего вы взяли, что меня выгнали?» Я пожала плечами. «А разве нет?» «Нет». Выдержав странную паузу, отозвался Райлин. «Более того, я потратил очень много сил, чтобы избежать службы в столице и попасть в Вайлис». «Кажется, у меня глаза округлились». «Хотите спросить, зачем?» Продолжал улыбаться нахал. Я, разумеется, кивнула. «А затем госпожа Соули». Он склонил голову на бок и теперь разглядывал до того пристально, что хотелось перекрыть лицо книжками. «Затем, чтобы познакомиться с вами». «С кем?» «Нет, я в самом деле не поняла». «С вами, госпожа Соули». И добавил, чтобы не сомневалась. «С вами». Я сперва онемела, после вскочила. Книжки почему-то выскользнули из рук и с грохотом упали на пол. Нет, так нельзя. Такие разговоры еще неприличнее, чем знакомство на улице. Райлин тоже встала, его улыбка. «О, богиня! Я ваш портрет в комнате Ленара видел. 2 года назад. С тех пор меня не оставляло. Нет, даже не надежда, мечта. Я мечтал, что вы окажетесь именно такой. Нежной, скромной, чуткой. Чуточку упрямой и невероятно искренней». «Господин Райлин, нет, это уже ни в какие ворота не лезет». «Госпожа Соули». Приблизиться он не пытался, но взгляд обжигал. В сравнении с этим взглядом давешнее поглаживание коленки было верхом целомудрия, а Райлин, видимо, решил добить. «Я благодарен вашим сестрам, госпожа Соули. Если бы не история с умертвием, я бы еще очень долго пытался понять, какая вы на самом деле. Ведь под маской благочестия, которой вы обычно прикрываетесь, истинного лица не видно. А тогда на кладбище вы были настоящей. И сейчас настоящая». «О, богиня!» «Господин Райлин, мне пора», — сказала, а с места сдвинуться не смогла. «Госпожа Соули». Брюнет сделал шаг, огибая столик, где стыл нетронутый чай. И вот тут я поняла, бежать нужно немедленно, и ринулась к двери. «Госпожа Соули!» Я распахнула деревянную створку и обернулась. Райлин стоял все там же, у столика, и улыбался по-прежнему. «Госпожа Соули!» — понизив голос, сказал брюнет. «До встречи». «До встречи, господин Райлин», — пробормотала я, опять вспыхнула. «О, богиня! Я не это имела в виду, я же... О, проклятая вежливость! Проклятое воспитание!»